Глава 21. Всегда считал, что взросление – этап необходимый, но всегда болезненный. К примеру, можно сделать все правильно, учесть множество мелочей, подготовиться и… Простой случай сломает ту картину успеха, которую ты уже выстроил в своей голове. Наотмашь, полностью нивелируя все твои усилия всего одним фактором, который ты не мог учесть, не знал о нем. Вставший не с той ноги экзаменатор, начальник на работе, втихомолку готовящий места для своего сына и племянницы, накосячивший партнер, нагнетающий обстановку, имея в планах свалить вину на тебя. Не суть важно. Главное, чему учишь жизненный опыт, так это отсутствие гарантий на что угодно, чаще всего благодаря человеческому фактору. В нашем конкретном случае его не было. Может быть, большинство из нас, та же самая четверка кидов, просто не осознавали, какое количество разумных на Кендре уже погибло. Они, так же как и я, не видели бесчисленные охотничьи отряды монстров, огромные родильные гнезда, пожирающие трупы и еще живых людей, эльфов, гномов и гоблинов, пустые города и горящие деревни. Тем не менее, даже не видя всех ужасов этой картины, мы готовились серьезно, с полной самоотдачей, зная, что предстоит нечто чудовищное. Только вот готовиться вовсе не значит быть готовым к нужному моменту. Да и человеческий фактор на Кендре легко можно заменить божественным. В общем, нам оставалось еще дюжину часов подниматься на транспортную высоту, где флот Крикстана должен был ожидать нужного момента, как по мегафонам, летящей вверх славы Крикстана, прозвучала боевая тревога. Монстр зашевелился. Мы вполне взрослые и разумные, у которых всякого обломного дерьма за плечами было но очень уважительное количество. К этому оказались совершенно не готовы. Абсолютно. Категорически. Совершенно. Не все, правда. Какого хрена ты вообще трезвый? Возмутился я, устав слушать вопли нервничающего Крюгера. А главное, зачем? Что значит зачем? Почему-то возмутился в ответ Лысый, вызывая на лице Агарина, невозмутимо пьющего что-то горячее из термоса, легкую тень улыбки. Ты мог бы и дальше радостно нализываться. Уж грохнуть тебя в нужный момент я бы смог легко, донес я до товарища вполне логичную вещь. Вместо этого ты отравляешь нам своими причитаниями, возможно, последние часы в жизни. Это, в принципе, было правдой. Вельт уже довольно сильно трясло, что сигнализировало о скором выходе славы Крикстана над нужной точкой. Несколько минут и все закрутится, отчего я уже с полчаса пребывал в деловом настроении. Но Крюгер уже умудрился так достать. «Да хватит ко мне относиться как к мясу, мать твою!» — зарычал Кит. «Ты вообще понимаешь, что нас сейчас может размазать об эту тушу, если она поднялась?» «Не поднялась», — вставил реплику умник, снова отхлебывая. «Но готовится. Кстати, эту новость именно из-за твоих причитаний чуть не пропустили. А давай его свяжем», — выдвинул разумное предложение я Петру. «Ну, на всякий случай». «Хрен вам!» — подскочил на месте Лысый, демонстрируя нам гранату, зажатую в руке. «Не поз... бам!» Термос врезается Крюгеру в тыкву. Дальше следует пинок по яйцам, заставляющий должника согнуться зюзей, после чего поднявшийся Петр, легко, хоть и брезгливо поморщившись, выковыривает сладкую липкую гранату из рук потерявшего всякое соображение товарища. Последний шумом падает на пол, натужно издавая стон. «Да там же чека на месте, уроды!» «Я видел», — меланхолично говорит Агарин. «Ты просто за нытье получил. А врежь ему еще раз, азартно прошу я». «Ну, от меня!» Правда, на этом комедия заканчивается. И начинается, собственно, то, что обычно происходит у нас на Кендре. То есть, трагедия. Флот Крикстана, представляющий из себя 5 колоссальных дирижаблей-носителей, из одной целой славы Крикстана и 4 скелетных недоделок, усеянных мобильными и стационарными пушками, вывалился на обычную скорость, тут же начав отстрел специальных противоинерционных стабилизирующих зарядов, начал в движении вниз. Мы все хором начали падать. «Отсоединяемся!» — рявкнул я, хватаясь за штурвал и выводя двигатели нашего крохотного кораблика на рабочую мощность. «Петр!» «Есть!» — ответил тот, с натугой продергивая вниз рычаги фиксирующего механизма. С громкими лязгами те сработали, а через секунду нас грубо оттолкнуло от славы 4 синхронно сработавшими пороховыми движками. «На жопе шерсть!» — возмущенно вякнул оттиравший себя Крюгер, которого из-за его роли совсем не посвятили в этот технический момент, отчего и заработавший шишку. «А вот не надо пить, когда идешь на славную смерть ради гномьего государства, старательно эксплуатировавшего тебя всю жизнь. Пошел в жопу!» — отреагировал на мою тираду Кит, бросаясь на свое сиденье и страхуя тело ремнями. «Открывай иллюминаторы, Крикс!» «Держитесь!» — рявкнул в ответ я, уводя вельт по крутой дуге как можно дальше от огромного корпуса славы. «Все подождет. Все увидим. Главное — разорвать дистанцию, зависнуть в безопасности, а вот затем уже можно и посмотреть. Не видя сейчас никого, кроме облаков перед носом нашего юркого корыта, я представлял себе, как в данный момент от скелетов отстреливать сотни воздушных пушек, управляемых едва ли не камикадзе». Вру, не представлял. Увидел серые огоньки страха в изобилии, растущие в тылу нашей пташки. Этого в планах не было. Мобильные пушки должны были какое-то время падать вместе со своими носителями. «Крикс!» — вновь взвыл Крюгер. «Да подожди ты!» — пролаял в ответ я, доводя душу маневра до логического завершения, стабилизируя вельт и переводя его в режим контролируемого резкого снижения. А затем дернул за рычаг, отвечающий за открытие иллюминаторов, в том числе и нижних, располагавшихся у пола нашего небольшого кораблика. От зрелища тут же перехватило дух. 5 немыслимо огромных конструкций падали под нами, прорываясь сквозь бездну воздуха вниз, к огромному родильному гнезду. Эта чудовищная опухоль, похожая сверху на гигантское яйцо, лежащее в гнезде из отмершей и съежившейся плоти, окруженная колоссальным черным пятном земли, на месте которого недавно рос вековой лес, вызвала тошноту даже у меня, видевшего много разного дерьма. Но не такое. Не ворочащуюся под белесой кожурой личинку размером с город. Называя славу Крикстана летающим городом, я не преувеличивал, имея в виду, что в этом смелом проекте крикстанцев вполне может поселиться десяток, а то и полтора тысяч гномов. Такой размер городов на Кендре скорее норма, чем исключение. Только вот эта тварь, елозящая в своего огромном резервуаре, была размерами еще больше, в 5, а то и 10 раз больше великой славы Крикстана. «Слишком большая тварь», — напряженно произнес Петр Агарин, внимательно разглядывая лежащие у нас под ногами. «Пушки могут не пробить». «Могут», — согласился я. «Но новые пробьют все, если попадут». Имел в виду я установленные на скелетах и славе линейные ускорители, уже начавшие собирать магию из воздуха, отчего воздух вокруг них начал заметно искажаться. Все четыре рукотворных чудовища уже меняли свое положение падения, стремясь навестись носами на рождающегося гиганта. Воздух, впрочем, был ерундой. Всю потребную энергию ускорители получали от самих кораблей. «Вот это тварь!» — зачарованно прошептал Крюгер, прикипевший взглядом к белесой громаде, лениво возящейся внизу. «Зачем ему такое тело? Оно куда меньше, чем у древних», равнодушно ответил ему Агарин, уделяющий больше внимания падающим дирижаблям. «Такие размеры нужны Богу, чтобы вместить в себя источники растворенных в нем драконов. И, конечно же, чтобы летать. По крайней мере, я так думаю». «Мы идем вниз», — предупредил я попутчиков. «Хватайтесь за что-нибудь». «Что? Почему?» — нервно облизнул губы Крюгер. «Мы же должны идти последними. Там кое-что, на что мы не рассчитывали», — выдохнул я, наклоняя Вельда носом вперед и вниз, а затем вводя его движки на полную мощность. Сзади затянул длинное заклинание Агарин, собираясь заключить наш кораблик в особое магическое поле, что послужит одновременно и для защиты, и для дополнительной стабилизации цепелина. Идеальное зрение помогало увидеть многое. Яйцо, его обрамление из отшлакованных веществ, напоминающее самое отвратительное в мире гнездо, бесящееся внутри тела почти рожденного бога, а также тварей. Тысячи тварей, скапливающихся в одной точке в паре километров от яйца. Именно там начали свою отвлекающую атаку четыре сильнейших должника. Я не видел их в начинающем закипать месиве, но знал, что они там, внизу. Однако, бог из машины нашел, чем удивить нас, кроме своих размеров. У ихорников никогда не было летающих версий, поэтому умные головы, сочиняющие этот безумный план, не предполагали, что бог способен вырастить нечто, способное подняться в небо. Жаль, меня на том совещании не было. Иначе бы я им напомнил про драконов. Сейчас около десятка драконообразных тварей взлетали из каверн гнезда, в котором до этого момента ждали своего часа. «Небольшие существа, до тонны точно», — определил я, заставляя Вельд буквально нырнуть ближе к поверхности под ругань Крюгера и натужное шипение Агарина, пытающегося удержать заклинание. «Умный ход, хороший ход. Масса не нужна, когда ты создаешь особей, чьей целью будет всего лишь разорвать оболочку какому-либо воздушному шарику. Еще одна причина для меня ненавидеть дирижабли. В этом мире кроме них ничего нет, а оболочки хрупкие». «Лысый, иди сюда», — позвал я Крюгера, освобождая место пилота. «Садись». «Что?» — вытаращил тот глаза. «Если крылатые доберутся до наших, — объяснил я ему, — то порвут оболочки. На воздушный бой мы не рассчитывали. Садись быстрее. Тебе надо будет просто раз в 2 секунды поворачивать штурвал строго на 1 градус. Ни больше, ни меньше». С этим бывало ли так, как Крюгер справился без проблем. Вельд, заложивший среднюю дугу, должен был выйти из нее прямо над рождающимся монстром. Но это сейчас было вторично. Под заключительное распево заклинания Агарина, я, открыв дверь, открыл огонь из крикстанского пулемета по драконоидам, взлетающим вверх по красивой спирали. Здесь чудес не возникло. Все было так, как и ожидалось. Несколько пуль, попавших в крупную, но не чрезмерно тушу, заставляли ее бить крыльями в разнобой и, соответственно, падать вниз, прямиком своему батюшке на макушку. Видимо, он их лепил на самый крайний случай и задней ногой, но это совершенно ничего не значило бы. Доберись эти мини-драконы до нашего беззащитного флота, который до сих пор еще не вышел в зону уверенного огня, продолжая медленно падать вниз. «Все, пусти меня назад», — попросил я Крюгера, тут же вылетевшего из пилотского кресла. И едва успел увести Вельд от гигантского мокрого щупальца, ударившего снизу. Огромная, черно-коричневая, похожая на узкую изгибающуюся башню, или, если верить взвывшему лысому, на гигантский вытянутый кусок ожившего дерьма. Оно чуть не пнуло нас снизу, вынуждая поспешно удирать от начавшего пробуждаться исполина. «Твою мать!» — орал лысый кит, цепляясь за кресло и пытаясь вновь зафиксировать себя ремнями. «Тише!» — зло, но достаточно громко шипел ему Агарин, удерживая между ладонями сложно составленную энергетическую сферу сколдованного им волшебства. «Не нарушай мне концентрацию». «И мне!» — гавкнул я, закладывая резкий вираж в сторону. Вовремя, так как только благодаря наитию и возможности видеть эмоции в виде вспышки красного сверху, я понял, что один из гномов камикадзе добрался до высоты стрельбы и сразу же, конечно, выпалил. Мы уже вовсю удирали. Прилипшие к стеклам заднего вида должники щедро делились со мной наблюдениями. Гигантский белесый прыщ на теле планеты прорывался, чему помогали долетающие камикадзе, вовсю долбившие своих одноразовых пушек по колоссальному кальмару? Наверное, да. Ему, если верить матам лысого, высказанным вполне дрожащим голосом. Только теперь, убрав щупальца, едва нас не угробившие, бог из машины начал вылезать целиком, гладкой, так сказать, своей частью. И по ней довольно легко было попасть. Тишина полета, нарушаемая лишь натужным гудением механизмов Вельда и руганью лысого, сменилась отдаленным грохотом орудий. Вступившим в бой гномам на импровизированных канонерках многого было не надо. Всего лишь развернуть медленно падающее суденышко единственным курсовым орудием на гигантскую ворочающуюся в своем гнезде тварь. Выстрелить, а затем, переждав отдачу и грохот орудия, отстегнуть ремни и выпрыгнуть за борт с парашютом. Вроде просто, но попробуй это сделать после недельной депривации чувств, усугубленной тем, что не на твоем корабле есть орудие, а твой кораблик оно и есть. Петр, какова эффективность обстрела? Сам смотри, Крюгер сядет за руль. Да что вы меня гоняете? Дайте вздохнуть спокойно. Перед смертью не надышишься, балбес. Не знаю, зачем я угнетаю нервную систему нашего смертника. Скорее всего, просто не верю, что он решится на суицид, просто потому, что я его знаю. Знаю страх этого должника, знаю его мечты, знаю... Да много я о нем знаю. Разумеется, он бы вышиб себе мозги, зависит от него. Но в данном случае нет. Не верю. Он слишком сильно хочет жить. Ладно, пора делать наш ход. Бог из машины, действительно похожий на огромного кальмара, довольно быстро выпячивал свое отвратительное тело из гнезда, оказавшегося по сути не просто местом на поверхности, а вполне себе глубокой низиной, где и лежала его основная часть. Артиллерийские снаряды суицидников, бьющие по его туше, просто тонули в ней. Носящиеся у гнезда твари, продолжающие сотнями и тысячами убиваться о могущественных должников, своего движения никак не прерывали. Разве что намекали, что тем отстрелявшимся гномам, что умудрятся приземлиться, точно настанет каюк. «Что?» — вопрос прозвучал от Крюгера. «Оболочка его тела», — ровным голосом пояснил Агарин мои наблюдения. «Вместо брони или какой другой защиты он создал верхний слой мягким. Детонаторы просто-напросто не срабатывают. Он нас в этом обыграл. Я вернулся за штурвал, заводя мини-цепелин на еще одну дугу, но уже под углом к земле все выше и выше. А заодно ближе и ближе к нашей цели. Потихоньку. Незаметно». Золотой луч, долбанувший сверху по богу, заставил его возбужденно дергаться, а затем колосс одним легким по виду движением воздел себя в воздух метров на 100 сразу. «Твою-то мать!» — прохрипел кто-то, как оказалось, я сам. Оно было похоже на медузу, на кальмара, на... нагребанного проснувшегося бога, не имеющего ничего общего с чем-либо человеческим или земным. Колосс, распустивший прятавшиеся под брюхом километровые, вальяжно извивающиеся щупальца, напоминал настоящую летающую гору. Снаряды? Какие снаряды? Эти 300-миллиметровые? Да что бы они могли ему сделать, даже если бы взрыватели сработали? Вельт качнуло воздухом от движения гиганта, но я это легко компенсировал, заметив попутно второй вельт, долбящий по неверящему богу знакомыми мне лучами. Никогда не думал, что Волди способен выдать такую мощь, а потом вспомнил, что с ним рядом летают Энна, Ахиол и Атман Сипах. Видимо, они его как-то усилили. Логично. Потому что, зная пределы сил этих троих, я вообще не уверен, что они способны такое хотя бы пощекотать. Не суть важно. Куда актуальнее то, что начавший свой подъем монстр сводит свои щупальца именно туда, где снует дирижаблик с Волди. Мое время. Эй, ты что творишь? Закономерно поинтересовался Крюгер, видя, что я намерен занять опасно близкую высоту над летающим богом. Немного отвлекают от страшилища от Волди, пропыхтел я, круто забирая вверх. Осторожнее, отреагировал Агарин. Мое заклинание перегружается. Еще один такой рывок и... Извини, еще один такой рывок, выдохнул я, вновь задирая нос судна. Послышался легкий хрустальный треск, после чего наш вельт начало мотать гораздо серьезнее, причем прямо над тушей бога из машины. Я же предупреж... Укоризненно начал говорить Агарин, но не договорил, сильно заинтересовавшись тем, что с ним внезапно случилось. «Крюгер, за руль!» — жестким приказным тоном скомандовал я, сам выдираясь из ремней. Немедленно. Лысый, который еще ничего не осознал, послушно метнулся к штурвалу, позволяя мне встать с кресла и, добравшись до умника, сидящего в шоке с широко раскрытыми глазами, силой провернуть Старх, который я до этого в него коварно метнул, пробив тело пожилого эльфа вместе с креслом. Не обращая внимания на брызнувшую кровь и шокированный вопль лысого кида, я, выдернув оружие, одним махом вспорол Петру горло, а затем двумя дополнительными ударами обрубил ремни, крепящие его тело к креслу. Отворить дверь и сбросить умирающего с высоты в 200 метров на проплывающую внизу тушу неверящего бога стало вопросом 3 секунд. А вот дальше случилось то, чего я боялся. «На 20 делений влево, бегом!» — рыкнул я, хватаясь за поручень и закрывая дверь. «Выполнил? С места, бегом!» Бог не мог не предусмотреть, что его попытаются уничтожить с помощью погибающего должника. Одно из его щупалец, лениво болтавшееся в воздухе, метнулось со скоростью атакующей змеи, отшибая далеко в сторону падающее на него тело Петра Агарина. С неимоверной для таких габаритов скоростью. Оно даже повредило себя, начав дымиться, парить и терять пласты шкуры. «Да что?» — отпихнутый Крюгер, пребывающий в немалом шоке, отлетел назад от моего тычка. Я еле-еле успел выкрутить штурвал, прожав форсажный движок, чтобы вывести вельт из-под ответного удара тем же дымящимся щупальцем, напоминающим горящую черную башню. Вот это скорость. Что, не понял, что произошло, дружище? Я быстро и решительно уводил цепелин, стараясь полностью выйти из зоны поражения монстра. Он меня не преследовал, но я не особо верил, что бог забыл о нашем существовании. Вместо этого продолжил разрывать дистанцию, попутно объясняя что-то там кряхтящему лысому киду. Ты что, в самом деле думал, что самое умное на планете существо напросится к нам в вельт, чтобы поработать магическим демпфером, а? Ты его убил, созрел наконец лысый. Ты? Конечно, убил, спокойно ответил я, наблюдая, как гигантский кальмар-медуз терпит неприятные для него удары золотыми лучами, явно в попытках подманить вельт Волди поближе. Ты меня жопой слушаешь? Повторюсь. Зачем? Да я понял. Что он на самом деле задумывал-то? Слегка визгливо заорал ушибленный Крюгер, продолжая посматривать на меня со страхом. Ни хрена ты не понял, мужик. Секунду. Смотри. Наконец, долетевшая до нужной высоты слава Крикстана шарахнула из нового техномагического оружия по неверящему богу. 8 линий испаренного воздуха, каждой толщиной с бревно, соединили наклоненного рукотворного колосса Крикстана и покрытую живыми и мертвыми тварями землю, прошив попутно насквозь его тело насквозь. Моментально. Вот это его проняло всерьез.